Правила движения на местных дорогах лихой гонщик Полуянов соблюдал неукоснительно, не то что в Москве. Когда примерно посередине пути они въехали под знак ремонтной работы, скорость 20 км в час, Дима честно потащился на второй передаче. Сзади быстро собрался изрядный хвост из машин, но обгонять через двойную сплошную да на извилистой дороге никто не решался. Лишь новенькая Мазда, тащившаяся следом за Полуяновым, гневно светила фарами. «Езжай, мол, побыстрее или пропусти!» Пару минут он не обращал внимания, потом не выдержал. Начал потихоньку прибавлять газ, разогнался до 40. Но Мазда все равно почти висела на его бампере, и поток за ними растянулся, по найденным прикидкам, километра на два. Первой не выдержала раздолбанная шестерка с экипажем из двух джигитов, выскочила на встречку, обогнала их машину, триумфально унеслась вдаль. «Счастливого пути!» – буркнул вслед Полуянов. Следующей решилась Мазда. Объезжала неумело, долго, еле увернулась в итоге от встречной машины. «Не умеешь, не берись», – прокомментировал журналист. В этот момент из колонны выскочил еще один смелый на заряженной девятке. Спортивные диски, спойлеры, вместо обычного глушителя огромная серебристая труба. Взревели мотором, почти мгновенно поравняли с Полуяновым, но вместо того, чтобы мчаться, сделали движение правым бортом в его сторону. Диме, чтобы избежать столкновения, пришлось почти прижаться к отбойнику, но гонщикам показалось этого мало. Обогнали, встали впереди и тут же вдарили по тормозам. Учись, мол, ездить, и лишь потом унеслись. «Вот сволочь!» – разозлилась Надя. «А, не бери в голову. На юге обычное дело», – успокоил ее Дима. И сразу подтормаживать начал. Тут, к счастью, долгожданные знаки показались. Отмена всех ограничений, скорость 90. Полуянов прибавил газу. Надя облегченно откинулась на спинку сиденья, открыла окошко. Хотя темно уже, а все равно чувствуется, что по горной дороге едешь. Пусть красот не видно, но воздух изумительный просто. Въехали в небольшое сельцо. Темные домишки, фонари светят через один, тротуаров нет. Сосредоточение местной жизни – единственный магазин. Площадка перед ним ярко освещена. На перилах расселась компания молодежи, у крыльца несколько машин. В том числе, показалось Наде, та самая навороченная девятка. Полуянов тоже заметил, ухмыльнулся. Догнаться остановились, чтобы ехалось веселее, и по-прежнему осторожно повел машину дальше на перевал, что начинался сразу за сельцом. Ну и повороты здесь. Пусть ехали медленно, а Наде все равно приходило за сиденье держаться. Спасибо, хоть местные гонщики на сложном участке тоже не лихачили. Дима ехал за той самой новехонькой Маздой, что обогнала их раньше. И машина, способная разгоняться до 300 км в час, сейчас честно тащилась не больше 40. Но тут сзади них послышался рев. Полуянов взглянул в зеркало заднего вида, сообщил. «Наши лихачи на девятке по встречке летят». И заблаговременно принял вправо. Колеса захрустили по песку обочины. Надя увидела отбойник буквально в 3 сантиметрах от борта машины. Однако герои юга, вместо того, чтобы воспользоваться возможностью укатить впереди, неожиданно сбавили скорость и теперь ехали точно параллельно их машине, оставив для встречных узкое пространство. «Что они делают?» – выкрикнула Надя. «Учат меня!» – сквозь зубы произнес Полуянов. Мало им показалось. И сделал движение влево в сторону обидчиков. «Дима, не связывайся!» – закричала Надя. «Пусть катятся!» И в ужасе увидела. Из-за поворота мелькают фары. Кажется, грузовик большой. Они не разъедутся. И в этот момент девятка врага точным движением и всей своей массой ударила их в левый бок. «Нет!» – отчаянно выкрикнула Надя. Их машина сшвырнула на отбойник, стала разворачивать. А встречный грузовик все ближе, ближе. Автомобиль на секунду завис на обочине, и дальше Митрофанова уже ничего не помнила, только ослепительные вспышки фар и громкий скрежет металла. Грудь давила, на ногах будто веги. Не шевельнуться, не вздохнуть. Она пыталась вырваться, подняться, убежать. Но тело каменное, мертвое, не слушалось. Надя в отчаянии застонала и вдруг почувствовала, как лицо обожгло холодом. Вода. Ледяная, пахнет смесью болота и лимонада. И только веки подались. Митрофанова с трудом разлепила глаза. Первое, что увидела, покореженную и пыльную бутылку из пластика. А дальше, боже мой, над ней склонился Дима, всклокоченный, весь в грязи, но кажется целый. Брызгает ей на лицо, улыбается. «Дима, что? А где машина наша?» — не впопад непослушными губами вымолвила она. «Нет», — усмехнулся он и укорил. «Много ешь, Митрофанова!» Смахнул со лба грязь и пот и добавил. «Еле дотащил тебя». «Но что случилось?» — начала она. И лишь сейчас вспомнила. Удар, их Лада пробивает охлаждение, мат Полуянова, а дальше чернота. «Мы же должны были разбиться», — пробормотала она. «Бог, видно, уберег», — серьезно откликнулся Полуянов и нежно коснулся ее руки. «Все хорошо, Надюшка, все позади». Надя попыталась осмотреться. Ночь хотя и черна, но свете луны видно, автомобиль их в смятку. Счастье, что не загорелся. Они с Димой на склоне. Не отвесно, но и крутизны изрядной. И удерживается лишь потому, что Полуянов и сам на дерево опирается, и ее на ствол втащил. Наверху приглушенно шумит дорога. Слышен пока издали вой милицейской сирены. А внизу девушка боязливо взглянула и тут же отвернулась. Обрыв. Полетели бы туда. Верная смерть. И Надя выкрикнула. «За что они нас?» «Наверное, мы им не понравились», — хмыкнул Полуянов. Митрофанова перевела взгляд на останки машины, прищурилась, разглядела. Приора их упирается правым бортом в толстенный ствол многолетнего дуба, видно и остановившего их роковой полет. Она нежно взглянула на Диму. «Ты специально машину в дерево направил?» Тот развел руками. «Видит Бог, я старался. Но вообще она неуправляема была. Просто нам повезло». И укорил. «Ты тоже хороша. Чувство на видите лишилась. Нашла время. Татьяна Ларина, блин. Кости-то целы». Однако под напускной грубостью Надя услышала искреннюю заботу. Осторожно, держась руками за дерево, поднялась на ноги. Жалобно взглянула на Диму. «До сих пор трясет все, но вроде ничего не сломала». Хотела спросить Полуянова, как она выглядит, но не стала. Наверняка кошмарно. Милицейские сирены выли уж совсем уже рядом, и Дима деловито произнес. «Ты номер той девятки запомнила?» Надя не сомневалась ни секунды. «Да. H200HK. 23-й регион. Я сразу, как они к нам прицепились, посмотрела, на всякий случай». «Умничка!» – расплылся в улыбке Дима. «А то у меня в памяти провал. Только помню, что местные, краснодарские. Но основные цифры с головы вон, хоть убей». «Ну, ты же водитель, на дороге сосредоточен, а я твой штурман. Мне по должности положено все детали запоминать». Надя тоже растянула губы в слабой улыбке. «Значит, гаишники найдут мерзавца в два счета», – продолжил свою мысль журналист. «Тем более, что их тачка тоже теперь битая». А Надя задумчиво произнесла. «Хорошо же в Краснодарском крае учат чайников». «Хорошо, если бы все было так просто», – процедил Полуянов. В этот миг завизжали автомобильные тормоза. Сверху дороги полыхнул прожектор, донесся мужской крик. «Есть кто живой?» Не прошло и получаса, с иронией констатировал журналист. «А ведь за нами поток машин шел. Видели, конечно, что случилось, но никто не остановился. Добрые в России люди». «Я бы сама не остановилась. Ночью в горах», – малодушно призналась Надя. «Мы здесь», – замахал руками Полуянов. «Носилки нужны?» – крикнули с дороги. «Нет!» – прокричала в ответ Дима. А Митрофанова неожиданно для самой себя расхохоталась. «Ты чего?» – удивился Полуянов. Но девушка не ответила. Просто вдыхала горный воздух, грелась в холодном свете звезд, ощущала шершавую кору древнего, много повидавшего дерева и была счастлива. Несмотря ни на что, она жива. И рядом с ней Дима. Формальности тянулись бесконечно долго. Первым делом, хотя Надя с Димой и отнекивались, обоих отвезли в травмпункт. Переломов и вывихов не обнаружили. Констатировали лишь многочисленные ссадины и синяки. И сотрясение мозга, конечно. Велели, ждите в коридоре, сейчас справки выпишем. Зачем они нам? Наде хотелось поскорее сбежать из учреждения, несмотря на поздний час, наводненного болящими. Как зачем, удивился травматолог. Вы попали в аварию, получили легкие телесные повреждения. Потом с виновника взыщите по суду расходы на лечение и за моральный ущерб. Вряд ли мы с ним судиться будем, усмехнулся Полуянов. Мое дело документ вам выдать, пожал плечами врач. На секунду взглянул в Надя на осунувшее лицо и посоветовал Диме. Водки ей купи и выпить заставь. Тут за углом ларек. Ух, я и сам бы выпил, оживился журналист, когда они вышли за дверь. Будет что об отпуске вспомнить. Мелькнула мысль у Нади. Ночь, провинциальный травмпункт, и мы с любимым человеком пьем паленую водку из ларька. Но вслух она произнесла. Лучше не надо, Дим. Мы же еще в ГАИ не были. Вдруг тебя заставят трубочку дышать. Да, Надька, ты, как всегда, мудрая. Грустно вздохнул Полуянов и лукаво добавил. Но скучная смертельно. О тебе, дураке, забочусь, ответила девушка ему в тон. Впрочем, беспокоилась зря. О том, чтобы дыхнуть, речи на посту ДПС не зашло. Деловитый и сам запахом спиртного капитан чуть не с порога огорошил. Пробили мы уже ваших обидчиков. Порадовать нечем. Номера на их тачке краденые. Сняты позавчера в Геленджике. С 412-го москвича. Заявление об утрате поступило тогда же. А просто черную девятку искать бесполезно. Он развел руками. Их край зарегистрировано больше 10 000. Это все навороченное было, вспомнила Надя. Диски такие красивые. Глушитель хромированный. Гаишник лишь хмыкнул. Полезная, конечно, деталь. Мазнул взглядом по Наде, хмуро воззрелся на Полуянова, подытожил. Так что дела у нас с вами хреновые. Виновника аварии установить невозможно. И свидетелей нет. Перед нами Мазда ехала, красная. Новенькая совсем, вспомнил Митрофанова. В номере, кажется, 1 была и 8. Может, ее найти? Они наверняка все видели. Хотя бы в зеркало заднего вида. И кто этим будет заниматься? Хрюкнул капитан. Надя растерялась. Как кто, вы? Ну, или не вы, а группа разбора. Тут и Полуянов улыбнулся. А гаишник ласково, будто ребенку, сказал. У группы разбора в производстве 50 дел с летальными исходами, с наездами на пешеходов, а у вас легкие телесные. Вы еще скажите, что мы сами во всем виноваты, буркнула Митрофанова. Чем вы недовольны? Вообще не понимаю. Пожал плечами капитан. Сами целы. Машину чинить не надо, возмещать ущерб тоже. Вы ведь тачку на прокат брали? Ну, коротко кивнул Полуянов. Значит, застрахована она по расширенному каско, вне зависимости от причины аварии, возмещается полная стоимость. Так что заявляйте завтра с утра в контору, где машину арендовали, берите у них новую, если дадут, и нам голову не морочьте. Вот и поговорили, подытожила Надя, когда они вышли из будки поста. Повернулась к Диме. А ты-то чего молчал? Потому что сразу понял, дело тухлое, вздохнул журналист. И расследовать его никто не станет, если мы, конечно, денег не предложим. За зарплату менты, или кто они теперь, полицейские, значит, не работают, протянула Митрофанова. И внимательно посмотрела на Диму. А ты сам-то что думаешь? Хулиганство? Случайность? Боюсь, что нет, поморщился он. Я тоже боюсь, согласилась Надя. И что нам теперь делать? Как что? Журналист взглянул на нее даже с недоумением. Естественно, самим разобраться. Кто нам эту случайность устроил и зачем? И всем своим видом показывает. Он не отступится, он герой. А ей вот, особенно сейчас, совсем не хотелось быть героиней. Зарыться бы носом в подушку или хотя бы прижаться к Диминому плечу и просто выплакаться. Надя поежилась. По спине полз противный холодок. Замерзла, Полуянов накрыл ее плечо своей лапой. Да нет, от нервов, наверное, жалобно вымолвила девушка. Еще и ночь бессонная. Дима взглянул на часы, неохотно признал. Поспать, конечно, надо. Только сначала как-то домой бы добраться. Куда? Полуянов спросил с удивлением. Ну, в смысле, в гостиницу, поправилась она. А я вот думаю, начал Полуянов, но договорить не успел. Из милицейской будки выскочил давешний капитан, крикнул. Эй, пострадавшие, не уехали еще? Сюда давайте, у меня экипаж в Приморск едет, подбросит вас. Отказываться они не стали. И к 4 утра уже миновали неизбежно на въезде во всех небольших городках кладбище. Куда вам, в Приморске? Неохотно поинтересовался милицейский водитель. Ворчать будет, что до гостиницы от трассы Крюк. Надя обаятельно улыбнулась и приготовилась его уговаривать. Однако Полуянов ее опередил. На автостанции выйдем. Она через 1 км, прямо на шоссе. Знаю, кивнул гаишник и сразу повеселел. Но девушка удивленно взглянула на Диму. Нормально, Надя, прогуляемся. И зыркнул сурово, не спой, мол. Надя обиженно отвернулась и набросилась на него, лишь когда вышли из милицейского форда. Что ты с ними мельдальничаешь? Отвезли бы, не расклеились. А ты что, действительно собралась возвращаться в гостиницу? Не понимаю тебя, растерянно пробормотала Митрофанова. Полуянов сказал снисходительно. Жить надоело. Прямиком решила в их лапы. Они знали, на какой мы машине. А уж выяснить, где мы живем, еще проще. Господи, Дима, ахнула девушка, неужели ты думаешь, что все настолько серьезно. «В любом случае рисковать тобой я не могу», — отрезал он. «Кстати, в 8 утра из Краснодара есть самолет до Москвы». «Я согласна», — поспешно откликнулась она, — «но только вместе с тобой». «Исключено». «Ты прекрасно знаешь, я тебя не брошу», — вздохнула Надя и устало добавила. «Значит, надо искать, где нам жить. Что ты предлагаешь?» Предложил Полуянов настоящую душегубку. На окраине городка, километров 3 от моря, на пыльной, немощеной улице. Постучали во двор, один из многих, на калитке которого красовалась табличка «Сдаю жилье». Выглянул сонный хозяин. Заученно барабанил. «Стольник, зайкое место, деньги вперед». Паспортов не спросил, даже именами не поинтересовался. Принял оплату, провел их в домик, буркнул. «Сортир направо, летний душ во дворе». И утопал на хозяйскую половину. Новое жилище представляло собой компактный фанерный домик. Крайне слева в унылом ряду таких же наскоро сколоченных будок. По площади не больше кухни в хрущевке. Окно крошечное, почему-то под потолком. Внутреннее убранство спартанское. Две узкие кровати, вешалка. Трехногая тумбочка, чтоб не упала, опирается на кирпич. Да голая лампочка под потолком. Надя присела на жесткую кровать. От постельного белья пахло хозяйственным мылом, от пола – хлоркой. «Как писал Зощенко, спи скорей, ибо твоя подушка нужна другому», – пробормотала она. «В армии, похоже, бывало», – обеспеченно прокомментировал Полуянов. А Митрофанова поискала глазами зеркало, не нашла и растерянно добавила. «Мне даже не во что переодеться, и лицо протереть надо, и крем мой нужен, и шампунь, и гель для душа». Он ласково упнул ее. «Надюшка, ну не ищи ты проблемы там, где их нет. Мы ж не в лесу. Купим тебе все, что нужно. До утра только подожди. А сейчас поспала бы ты, на тебе лица нет». «А, смысла уже нет спать. Почти 6, вздохнула она. Но на ветхий топчан, не раздеваясь, прилегла, закрыла глаза. И сразу голова закружилась, и кровать уже вроде кажется не столь жесткой, а Полуянов долго еще курил у открытого окошка. «Чего спать не ложишься?» — сонным голоском проворчала Митрофанова. «Думаю», — коротко откликнулся тот. А Надя внезапно рывком провалилась в сон. Ей снились гонки, дороги, аварии, и атаковавшая их девятка присутствовала. За рулем почему-то сидела милая библиотекарша из Института моря Зинаида Николаевна. А Дима склонился над ней, прислушался к ровному дыханию и на цыпочках, чтобы не разбудить, вышел из комнаты. Митрич шиферил чуть не с рождения, еще как-то грудным был, папаня давал за руль подержаться, потому насчет профессии себе никогда голову не ломал. Водить машину и точка. Грузовик, легковушка, автобус, без разницы. Главное, чтобы постоянно картинка за окном менялась и деньги платили. Карьеры сделать, допустим, до начальника гаража дорасти, никогда не планировал. Зачем ему? Маруки много, а прибавка в зарплате небольшая. Лучше уж виртуозно исполнять, что умеет. Баранку вертеть. У шофера, даже если он на голом окладе сидит, вариантов подзаработать всегда полно. И крутил руль почти до полтинника. На персоналке, на автобусе рейсовом. Таксовал на Фольксвагене, собственно. А на старости лет все-таки довелось выбиться в начальники. Еще пару лет назад в Приморске все хлебные точки держали гости с Кавказа. К автовокзалу или к пляжу русских не допускали. Только удавалось клиентов от бордюра брать. А потом вдруг почти революция свершилась. Горцев из городка стали выдавливать. А частным водителям, местным, предложили в сообщество объединиться. Митрич, как и коллеги, сначала кривился, боялся. Только перепишут всех и после в налоговую стуканут. Но те немногие, кто согласился, рассказывали. Это удобно. Точку себе сам выбираешь. Восточные гости больше пикнуть не смеют. И платить только диспетчеру за то, что заказы подбросит. Решил попробовать. Пошло дело. Куда приятнее не рыскать больше по городу, а ждать, пока диспетчер вызовет, или когда клиент к тебе сам подойдет. А скоро ему, как самому солидному из всей их братьев, повышение предложили. Сначала у пляжа клиентов зазывал. Получилось неплохо. Народ за представительным пожилым мужчиной шел охотно, а потом и вовсе доверили за всей точкой надзирать. Хлопот особых нет, денежка капает, наскучит стоит прогуливаться. Всегда можно самому клиента доставить, это только приветствовалось. В общем, начальствовал. Ну и баранку крутил для души. Сегодня выехал с утра пораньше по холодку. И почти у дома, на Вишневой, пассажир голосует. Парень, вида в целом приличного, но склокоченный. Накануне хорошо погулял, наверное. И еще странно, ты вроде не встречал его никогда, но лицо знакомым кажется. Митрич притормозил. Приветливо улыбнулся клиенту, пригласил. Прошу. И лишь когда тот уселся, спросил. Куда вас доставить? Новое правило. Никогда, прежде чем пассажир в машину не погрузился, не спрашивать, куда ехать. Все теперь как в Европе, блин. К институту моря спокойно попросил парень. На пляж. Митрич взглянул на него в заднее зеркало. И понял, наконец, где видел. На фотографии, что ему показывали вчера. Вот уж верно, говорят. Кто рано встает, тому Бог дает. Проснулся до зари и улыбнулась ему неслыханная удача. Только б не спугнуть. И Митрич спокойно озвучил таксу. 200 рублей, как обычно. С тех, кто по виду курортник, обычно по 300 до коммерческого пляжа брали. Но в данном случае главное не профит, а чтобы с крючка не сорвался. Договорились, кивнул парень. Такси выехало с Тихой Вишневой, влилось в поток машин, спешащих к морю. А прежде чем вывернуть на трассу, Митрич просительным тоном сказал. «Вы не против, если я на секунду у магазина тормозну? Сигареты закончились». «Могу угостить», — пассажир протянул ему пачку пижонских, американских. «Не, я такие не могу. Мне бы примочки родной», — виновато пробормотал водитель. «Да вы не бойтесь, я мигом». Остановился, выскочил из машины, нырнул в магазинчик, тут же вытащил телефон. Стекла здесь, знал, тонированные, с улицы не заметит. На другом конце провода откликнулись мигом. «Да». И мужчина быстро и тихо отрапортовал. «Парень, которого фотку показывали у меня в машине, в институт моря везу». Беспокоил хозяина журналист, реально беспокоил. Почему он едет в институт на рассвете? Что хочет там найти? Продолжает свою тему про безвинно погибшую девицу Литку? То был бы идеальный вариант. Однако нужно иметь в виду и другие расклады, в том числе самые неблагоприятные. Нет хуже недооценить противника. В любом случае охрана выставлена на всех постах, и ребята, что территорию патрулируют, предупреждены. Парень незамеченным шагу не ступит. Путей, чтобы проникнуть в институт моря, существовало несколько. Официальный по пропуску. Полуянову не подходил. Попробовать договориться, сунуть охранникам на проходную малую денежку, возьмут, конечно, охотно. Однако есть большая вероятность, что о его визите мигом доложат. Да и видеокамеры, Дима помнил, на всех КГПП имелись. Пробраться сначала через пирс на институтский пляж, а потом на территорию, через невысокий забор. Долго, да и тоже есть риск, что заметят. Тем более, что сейчас светло уже, охранники, что зайцев гоняют, могут быть на посту. Или попробовать с тыла. Институт моря находится в парке, плавно переходящем в лес. И территория научному учреждению отмерена щедрая. 10 гектаров дикой природы. Забор, правда, солидный. И по верхней кромке идет колючая проволока. Но вряд ли столь огромная площадь вся патрулируется. Да и лаз в любом ограждении в нашей стране найдется обязательно. Дима попросил водителя высадить его у проходной, что вела на пляж. «Касса только всем открывается, а сейчас без 20», — предупредил шофер. И любезно предложил. «Могу на соседний дикий пляж вас подбросить, тут рядом. А с него перелезете через мол, сэкономите заодно». «Спасибо», — отказался Полуянов. «Я лучше подожду». Вышел из машины, закурил. Неспешная походка направился в сторону кассы. Однако, словно в задумчивости, проследовал мимо нее. Такси уже уехало. Дима вернулся на трассу, зашагал по обочине. Вдоль нее тянулись угодья института моря. Роскошная у них территория. Сосны, эвкалипты, ухоженные аллеи. Сначала за лесополосой угадывались институтские корпуса. Дальше пошел сплошной лес. Вот и забор. Прежде шедший вдоль дороги, завернул под прямым углом. Никто его, кажется, не видит. Шоссе в ранний час пусто. Дима свернул с обочины, ободрал руки о колючки, чертыхнулся. Ну и заросли. Однако в них все же виднелась едва заметная глазу тропочка, ведущая вдоль забора. Значит, и прореха в бастион не найдется. Прошел 200 метров. Периодически проверял ограду на прочность. Стоит крепко. Хотя кое-где заборная сетка отличалась по цвету. Лазы народ проделывал регулярно, но чинили их, похоже, оперативно. Попробовать самому расшатать? Без инструмента получится вряд ли. И тут он приметил точно возле забора со стороны нейтральной территории не по-южному раскинутый крючковатый дубок. Забраться, расплюнуть, по веткам надежным, толстым перебраться на забор, по ним же спуститься, ну и внизу метров с полутора прыгнуть. Операция по проникновению в стан врага прошла, если не считать пары царапин, блестяще. Дима отряхнул одежду, огляделся, прислушался. Тишина, благодать, только море вдали шумит. И желтый дом, как описала его Виолетта, Полуянов нашел без труда. Располагался он будто по заказу на отшибе со стороны леса. Одноэтажное, облупленное, с виду почти заброшенное здание. Странный контраст в сравнении со свежеотремонтированным главным корпусом и яркими пятнами кафешек. Оборудование у него там на миллионы. Швейцарское какое-то выписывал, помнится, хвасталась Виолетта. А хотя бы на окна стеклопакеты средств не нашлось. И даже не жалюзи и стекла завешены. Видны простецкие советского вида занавески. Попробовать заглянуть? Дима еще раз осмотрелся. Территория абсолютно тиха и пуста. Только птицы распевают. Уже ступила за дерево на асфальтированную дорожку, и вдруг обоняние уловило. Где-то поблизости курят. Похоже, домик только пытается казаться заброшенным. Что ж, не обязательно идти напролом. И Дима прежде решил обойти корпус по большому радиусу. Осторожно перемещаясь от дерева к дереву, обогнул желтый дом. За окнами, кажется, никакого движения. И народу поблизости нигде никакого. Лишь в метрах 100 от корпуса на лавочке сидят, покуривают двое мужчин. Они ему сразу не понравились. Как-то совсем не похожи на ученых, сотрудников института. Крепкие, бритоголовые, хмуролицые. Зачем они здесь? Кого ждут или охраняют? Полуянов продолжил свой осторожный обход. И у двери в неприметный корпус обнаружил еще двоих. Будто копии тех с лавочки, тоже морды туповатые, мышцы накачанные. Гавайские рубашки оттопыриваются. Что за разработки ведет молодой ученый-океанолог в несолидном облупленном помещении, но под столь надежной охраной? В любом случае подходить на глазах бугаев к желтому дому будет неразумно. Полуянов начал как можно незаметнее отступать. Охранники его не увидели, и похоже, вылазка завершалась удачно. Уже и забор со спасительным дубом показался, но вдруг в звонкой тишине утра по нервам ударил голос. «Стой!» Надя проснулась с четким ощущением, что ей нечем дышать, она умирает. Вдохнула глубоко, еще не разлепляя век, и сразу закашлялась. Воздуха в помещении, кажется, совсем нет, только звук его заполняет. Противный, тонкий. Да это же ее телефон. Девушка с трудом открыла глаза, рывком села на узкой кровати и осмотрелась. В комнате царит полумрак. Шторки задернуты, дверь закрыта. Соседняя койка аккуратно застелена. Полуянов так сроду убрать постель не сможет. И она даже не примята. Значит, и не ложился. Сбежал куда-то. Может, он и телефонирует? Надя схватила за мобильник. Тот продолжал трезвонить. Однако номер на определителе высветился незнакомый. «Да!» — крикнула она в трубку. «Надя, это ты?» — прозвучал голос Жени. Первую секунду она растерялась. Потом, конечно, вспомнила. «Ну да, Женя, фотограф!» И будто из тумана выплыли воспоминания. Они с Димой пытались с ним встретиться, поехали к нему в Геленджик вчера. Как давно это было? «Я тебя разбудил, наверное», — покаянно произнес Евгений. «Извини, но мне сказали, ты меня ищешь?» Надя взглянула на часы. 8 утра. Проспала на 2 часа. Голова тяжелая, все тело ломит. И Димки рядом нет. И вообще, ей сейчас совсем не до провинциального фотографа. Надя, у тебя все в порядке? Да, Женя. Я рада, что ты позвонил. Мы хотели... В душной комнатке даже губы шевелились с трудом. К тому же Митрофанова после безумной ночи и резкого пробуждения никак не могла сообразить, что молодому человеку сказать. «Мы хотим тебя видеть». Но тогда придется объяснить, кто есть Полуянов и где он работает. Однако говорить ничего не пришлось. Евгений произнес, и голос его звучал озабоченно. «Вы с Димой можете прямо сейчас приехать ко мне? В редакцию?» «Да нет, конечно», — досадливо откликнулся он. «Туда нельзя. Приезжайте в то место, что я тебе показывал, поняла? В Забро. Именно туда перебил он ее. Как можно скорее и обязательно вдвоем».